Глава 23. Джиджи. Но ведь это как раз легко. «Ого, да ты не шутил!» Я в недоумении оглядываю комнату Райдера. Переступив ее порог впервые, я здорово нервничала. Серьезно, что я буду делать, оказавшись наедине с парнем в его спальне? Однако хватило одного взгляда на обстановку, чтобы любопытство одержало верх. «Ты точно не служил в армии?» Он глубоко задумывается и, наконец, выдает: «Нет? Это что, шутка? Господи, ты пошутил!» «Заткнись!» Я ухмыляюсь. Мне нравится его подкалывать, это весело. Кроме того, всегда есть шанс, что удастся пробиться за фасад угрюмого парня и выбить из него улыбку, а то и две. Спальня Райдера поражает. Чисто как в больнице, нигде ни единой соринки, никаких безделушек, никаких фотографий. Двуспальная кровать, комод, на столе телефон, ноутбук, несколько учебников и маленькая стопка книг. И все. Кровать идеально заправлена, пол вычищен так, что аж сверкает. Я даже под кровать заглянула, там тоже ни пылинки. Значит, он и под кроватью убирает. Теперь я понимаю, почему он утверждал, что заметил бы украшение кармы и серебряное распятие. «Ты закончила?» — вежливо интересуется он. «А в шкаф можно заглянуть? Ну, пожалуйста», — принимаюсь конючить я. Райдер в ответ только глаза закатывает. «Да ради бога». Я открываю дверь, а там, разумеется, все разложено, как у солдата. Вещи идеально висят на плечиках, поражающее воображение палитра черного, серого и синих джинсов. «На трусы мои тоже хочешь взглянуть?» — тянет он. Я заливаюсь румянцем. «Прости, что суюсь. Меня просто удивило, как мало у тебя вещей». Значение вещей переоценивают. «А ты глубокий парень, Райдер, прямо-таки Платон». Он вытягивается на кровати и берет в руки пульт. «Хочешь что-нибудь посмотреть?» Я отставляю пиво на прикроватную тумбочку. Когда я только пришла, Райдер прихватил нам пару бутылок лагера, и вот мы здесь. Я стараюсь не слишком пялиться на него. На длинные ноги, обтянутые джинсами, на босые ступни, на синюю футболку с изображением серфера. Внезапно я представляю Райдера, высокого, мощного, на доске для серфинга, и меня пронзает искра. Я отвожу взгляд, изучая голые стены. Я взвинчена. Не знаю, что произойдет, если я подойду к кровати. Впрочем, нет, знаю, и все мое тело жаждет этого, умоляет приблизиться к нему. А разум велит не торопиться. То, что я кончила от рук Райдера в душе, еще не значит, что надо окончательно отбросить осторожность. «Так значит, твои ребята сегодня на концерте?» — спрашиваю я, прислонившись к комоду. «Ага». Какой-то новый рэпер. Такого жуткого псевдонима я еще не слышал. Серьезно, знаешь, как его зовут? Прозрачность. «Погоди-ка, Проз в Бостоне?» — восклицаю я. «Моя соседка просто одержима им. Если бы я знала, осталась бы в городе и попыталась достать нам билеты». «Точно, я и забыл. Ты же уезжала на выходные». «Ты не забыл». «Давай, спроси, как прошла поездка к родителям». «Ладно, как все прошло?» Он откидывается на подголовник кровати и пристраивает пиво на согнутом колене. «Хорошо», — отвечаю я. «Устроили марафон жутких реалити-шоу. Мы все на них подсели». В голосе Райдера сквозит нескрываемое сомнение. «Гаррет Грэхэм смотрит реалити-шоу?» «Да, когда мы его заставляем», — смеюсь я. А теперь он и сам втянулся. Он болеет за такую токсичную пару, ты не представляешь. И да, я упомянула твое имя несколько раз. И что он сказал? Я вспоминаю неохотное признание отца. Сказал, что ты отличный игрок. Райдер сощуривается. Правда, так и сказал, настаиваю я. Потому что так и есть. Твоя проблема не в этом. Значит, какая-то проблема все-таки есть. Он понуро горбится. «Папа считает, что у тебя проблемы с поведением, но ты это и так знаешь». Райдер опускает взгляд и принимается изучать свои руки. В этот момент он очаровательно застенчив, что в моих глазах только добавляет ему привлекательности. «Не только он так считает. У меня есть друг в профессиональных кругах. Так, по его словам, команда, куда меня отобрали, глаз с меня не спускает. У Далласа новый менеджер, и он не особенно уверен во мне. Что ж, полагаю, репутация тебя опережает. Я окидываю его многозначительным взглядом. Какова вероятность, что ты расскажешь мне о случившемся на мировом чемпионате? Знаешь ли, многим интересно, включая моего отца. Он просто молча смотрит на меня в ответ. «Точно, и о чем я думала? Глупый вопрос для мистера Откровенность», — саркастично замечаю я. «Знаешь, у тебя есть по-настоящему скверная привычка. Ты никогда не говоришь о важном». «Неправда, мы постоянно говорим о хоккее. Хоккей не считается, и ты знаешь, что я не об этом». Я отпиваю глоточек лагера и ставлю бутылку на комод. «Иногда можно чем-то и поделиться, тебя это не убьет. Хоть мелочью. Например, чем тебя так не устраивают вещи?» «Вещи?» — переспрашивает он. Я изображаю пальцами кавычки, повторяя его же слова. «Значение вещей переоценивают. Хорошо, пускай. Но почему? Тебе не нравится беспорядок? Ты помешан на чистоте?» «То есть, понятное дело, помешан, но тебе не кажется, что это уже крайность?» В этой комнате нет почти никаких личных вещей. Я как будто в отеле нахожусь. Обвожу комнату рукой. Давай же, расскажи мне хоть что-то. Некоторое время он обдумывает мою просьбу, и видно, что ему некомфортно. В детстве я постоянно переезжал, наконец признается он. У меня часто крали вещи. Ты с семьей переезжал из одного детдома в другой. Говорит он отрывисто, мрачно, и я тут же смягчаюсь. Я не знала. Он отпивает пиво. Большинство детских домов переполнено. Дети бьются за игрушки, за внимание. Проще, когда тебе не за что драться и когда у тебя нечего красть, если ты понимаешь, о чем я. Он, как всегда, пожимает плечами. С тех пор привычка поддерживать чистоту. За беспорядок в комнате можно было получить как следует. «Ты только посмотри на это. Видишь, что творится?» — спрашиваю я его. «Что? У нас тут настоящая беседа». «Вот чёрт, ты права. Иди сюда». Райдер мало говорит, но когда говорит, каждое слово стоит тысячи. От этого «иди сюда» веет огнем. И, судя по взгляду его синих глаз, с разговорами покончено. Я подхожу, встаю в изножье кровати, он вопросительно изгибает бровь. «Ты собираешься присесть? А ты этого хочешь?» «Да». Сердце у меня бьется как сумасшедшее. Я не взяла сумочку, а потому сначала выуживаю из кармана телефон, пропуск и права и бросаю их на прикроватную тумбочку. Забираюсь на кровать и сажусь по-турецки рядом с Райдером. Перевожу взгляд на темный экран телевизора. «Так мы будем что-нибудь смотреть? А ты хочешь?» «Нет». Он снова отпивает пиво, а я в очередной раз обращаю внимание на браслет у него на руке и ухмыляюсь. «Знаешь, ты не похож на человека, который будет носить браслет дружбы», — честно заявляю я. «Так и есть. Ясненько. То есть вот эта штука у тебя на запястье — вина чрезмерно сентиментального лучшего друга. 100%. Клянусь, этот чувак плачет над всеми фильмами с собаками». Я решил, что если разрежу эту штуковину, у него нервный припадок случится. Да и я уже привык. Райдер отставляет бутылку в сторону. «Так что, ты все еще напряжена?» «Очень». Я придвигаюсь ближе, кладу руку ему на бедро. Он смотрит на мою ладонь, потом мне в глаза, вид у него позабавленный. «Моя рука у тебя на бедре», — сообщаю я. Я заметил. Он улыбается, и от этого зрелища у меня перехватывает дыхание, а потом он фыркает. «Мне нравится, что ты объявляешь каждый раз свое движение. Моя рука у тебя на бедре», — передразнивает он. «Знаешь, большинство людей просто действуют и смотрят, что сработает, а что нет. Что могу сказать? Я бунтарка». «Понятно. Каковы твои дальнейшие планы, бунтарка?» — спрашивает он с нехарактерной игривостью. «Спроси, можно ли меня поцеловать?» Он смотрит на меня из-под тяжелеющих век. «Можно тебя поцеловать?» «Нет», — отвечаю я, — «меня такое не интересует». Он смеется. «Ага, вот видишь, я только что тебя рассмешила». Почему ты так отчаянно пытаешься смешить людей? Не всех людей, только тебя. Ты иногда меня пугаешь». «Пугаю?» — хрипло переспрашивает он. «Я правда тебя пугаю?» «Иногда». «Да не в том смысле», — торопливо добавляю я. «Меня нервирует, когда я не знаю, о чем думает другой человек». «Ты хочешь знать, о чем я думаю?» «Почти уверена, что знаю, о чем ты думаешь сейчас». Я медленно поглаживаю его бедро. «Да? И о чем же?» «Ты думаешь о том, как тебе хочется, чтобы моя рука сместилась, скажем, на 2 дюйма влево». Он задумчиво кивает. «А потом что?» «А потом, чтобы я расстегнула тебе брюки. Но как я справляюсь? Получается у меня читать твои мысли?» «Вообще нет». У меня от удивления аж рот открывается. «Серьезно? Ты не об этом думаешь?» Он придвигается ближе, и меня окутывает знакомый аромат, древесный, мужской. «Нет, я думаю о том, что мне хочется запустить руку тебе под юбку и поиграть с твоей киской». Звук, который у меня вырывается в ответ, определенно напоминает писк. Но сначала... Его лицо так близко к моему, и он так красив, что у меня захватывает дух. «Можно поцеловать тебя?» Я молча киваю, и другого разрешения ему не требуется. От поцелуя с ним невозможно оторваться, все как я помню. Райдер целуется медленно, будто подразнивая, глубоко, будто опьяняя. Его губы едва касаются моих, и каждый раз, когда я пытаюсь углубить поцелуй, он слегка отстраняется. Мое дыхание становится прерывистым, поверхностным, а в следующее мгновение он усаживает меня к себе на колени, и я оказываюсь верхом на нем, обвиваю его шею. Он держит меня за талию, поглаживает пальцами край тонкого свитера на грани с джинсовой юбкой, а потом он касается обнаженной кожи, и все мое тело охватывает жар. На этот раз он позволяет углубить поцелуй. Из его горла вырывается тихий гортанный звук, и ничего сексуальнее в своей жизни я не слышала. Наши языки соприкасаются, и сквозь туман желания я вдруг осознаю, что у меня вибрирует телефон. «Эх», — ворчу я, — «надо посмотреть, что там». «Нет», — бормочет он, целуя меня в щеку. «Придется. Мия на выходные ездила на Манхэттен и обещала написать, когда вернется домой. Она на поезде, так что я хочу убедиться, что все в порядке». Я наклоняюсь к тумбочке за телефоном, пока Райдер пытает меня, целуя шею, прижимаясь лицом к моей коже. Ощущение до того потрясающее, что меня охватывает дрожь. «Просто дай написать, что...» Я замираю, взглянув на экран. «Кейс, не хочешь встретиться сегодня вечером?» «А, ничего страшного». Отмахиваюсь я, пожалуй, слишком быстро. «Это не она». Смена тона от Райдера не укрывается. «Да? А кто тогда?» «Кое-кто другой». Я пытаюсь убрать телефон, но ему удается взглянуть на экран. Заметив уведомление, он насмешливо спрашивает. «Ну что, скажем ему?» «Не будь придурком», — вздыхая, откладываю телефон в сторону. «Нет, правда, может, и стоит», — елейным голосом замечает он. «Провокатор. Давай расскажем ему, что ты сидишь у меня на руках». Он притягивает меня обратно и сцеловывает мой удивленный вопль. «Давай расскажем, как тебе нравится, когда мой язык хозяйничает у тебя во рту». «Кто сказал, что мне нравится?» Я задыхаюсь. Его губы изучают мои, а язык все дразнит и дразнит, приводя выступление. Он снова разрывает поцелуй. Теперь мы оба тяжело дышим. «Ты обожаешь это ощущение», — подначивает он. «Ты тоже, не уступаю я». «Верно, обожаю». Рычит он и снова обрушивается на меня с поцелуем. Такой жаркой прелюдии к сексу у меня никогда в жизни не было, с таким голодом и отчаянием. И когда мне кажется, что быстрее сердце биться уже не может, руки Райдера скользят мне под свитер. Я ахую, когда он стягивает его прямо через голову и швыряет на безупречно чистый деревянный пол. Он так пялится на мой лифчик, будто заворожённым. Я ношу бикини, так что ткани совсем немного, и через нее просвечивают соски. Райдер прикусывает губу, поигрывает с одной тугой горошиной и бормочет. «Хочу увидеть тебя голой. Так раздень меня». Без единого слова он срывает с меня бюстгальтер и бросает к свитеру, а в следующую секунду я оказываюсь на спине. Он стягивает мне юбку вместе с трусиками и тоже отбрасывает в сторону. Я лежу обнаженная, полностью в его власти, извиваясь от желания, а он по-прежнему одет и просто восхищенно рассматривает мое тело. «Что ты делаешь?» — голос меня подводит. «Мне так хочется, чтобы он уже что-нибудь сделал. Хочу насмотреться вдоволь. Ты понятия не имеешь, насколько невероятно». Я сглатываю. Он с таким пылом на меня смотрит, что я чувствую себя уязвимой. Наконец он решает сжалиться. Большая умелая рука скользит по моему животу вдоль ребер, обнимает одну грудь. Удовольствие проносится по мне сокрушительной волной. Я слегка приподнимаю бедра, и его взгляд устремляется к моему паху. «Чертовски хороша», — бормочет он. «Раздвинь ноги шире, дай мне рассмотреть тебя». Я позволяю ему взглянуть на самое интимное, и в этом есть что-то эротичное. Он касался меня в душе, его пальцы побывали внутри меня, но сейчас я чувствую себя главным блюдом на празднике, предназначенном специально для него. Райдер и сам не остается равнодушным. Он усилием воли отводит взгляд, еще раз пощипывает один сосок и слезает с кровати. «Ты куда?» «Как оказалось, недалеко». Он встает на колени на полу и, сверкая глазами, медленно подтягивает меня к краю кровати. Когда моя задница оказывается у самого края, он двумя руками раздвигает мне бедра. Пульс мой ускоряется. У Райдера вырывается ругательство. «Ты понятия не имеешь, как я хотел это сделать в тот вечер. Если бы нас не прервали, то что? То мой язык успел бы побывать в тебе». Он восхитительно непристоен и прямо сейчас склоняется надо мной, покрывая долгими нежными поцелуями мои бедра, а потом с хриплым стоном проводит горячим языком по клитору. Я дергаюсь так резко, что подрываюсь с кровати. В ответ он усмехается. Его язык еще несколько секунд поигрывает с моим клитором, а один палец скользит к мокрой от желания киске. Он вводит один палец и смотрит на меня снизу вверх. Он улыбается практически хищно. «И почему же ты такая мокрая? Ты сам знаешь, почему, ахуя? Скажи, потому что возбуждена, ты меня возбуждаешь. Во всем этом есть что-то безумно эротичное. Солнце только опускается за горизонт, и сквозь тонкие шторы проникают последние лучи. Последние искры дневного света играют на его великолепном лице, отчего синие глаза сияют только ярче, а блеск возбуждения становится еще заметнее. Он облизывается и снова опускает голову, возвращаясь к начатому. Ничего сексуальнее я в своей жизни не видела. Он одобряюще бормочет, нежно посасывая мой клитор. Он дразнит меня, как будто в его распоряжении все время мира, подводит меня все ближе и ближе к грани. Я теряю всякое терпение, извиваясь на матрасе. Он поднимает голову. «Ты кончишь, если я продолжу так делать? Или лучше кончишь, когда я тебя трахаю?» «И так, и так». Его губы изгибаются в одобрительной улыбке. «Какая жадная девчонка». У меня даже грудь заливается румянцем. Внутри полыхает пламя желания, восторга, адреналина. Райдер вводит еще один палец и принимается работать двумя сразу, одновременно лаская языком мой клитор. Он удерживает темп до тех пор, пока я не начинаю стонать, запустив одну руку ему в волосы. «Вот так и продолжай», — умоляю я. Когда меня настигает оргазм, он прокатывается подобно огненной волне. Нервные окончания охватывают незамутненное блаженство, я вскидываю бедра снова и снова, подаваясь навстречу его голодному рту, удерживая его голову на месте. Он одобрительно рычит и не останавливается, ему нет равных, к тому моменту, как я его отпускаю, он смеется. Это было очень горячо. Я все еще хватаю ртом воздух, обнаженная, дрожащая, когда он встает и начинает раздеваться. Он снимает рубашку, бросает ее на пол. Он огромен, высокий, с мускулистой грудью. Когда он щелкает пуговицы и расстёгивая джинсы, я сажусь и на четвереньках ползу ему навстречу. «Боги, ты понятия не имеешь, как сейчас великолепно!» — стонет он и берется за молнию. «Позволь мне...» И вот я, стоя на коленях, тянусь к нему. В тот день в душе я так хотела к нему прикоснуться, а он мне не позволил. Теперь же он в моей власти. Я расстёгиваю ему брюки, запускаю пальцы под пояс, а потом одним движением стягиваю джинсы и боксеры до бедер. Впечатляющих размеров член тут же устремляется к пупку. Я видела его очертания в душе, но прямо сейчас он в моих руках, настоящий, толстый и тяжелый. «Поверить не могу, что ты расхаживаешь с такой штуковиной в штанах», — говорю я. «У меня немного кружится голова, в хорошем смысле. Он намного больше, чем я привыкла, и мне не терпится ощутить его внутри». Он ухмыляется в ответ. «Как мило с твоей стороны». «Надо же, ты произнес слово «мило». Я начинаю поглаживать его, и в глазах Райдера загорается пламя. «Думаю, твоему находчивому рту можно найти применение получше», — предлагает он. «Да ты что? А вот мне нравится с его помощью смеяться над тобой. Кто знает, может, отсасывать мне тебе понравится больше?» Мой пульс ускоряется. «Знаешь, таким разговорчивым я тебя, наверное, ни разу не видела. Ага, но ведь это как раз легко», — пожимает плечами он. «Что легко? Говорить тебе, что я хочу сделать тебе приятно. Говорить, как мне приятно с тобой. О таком говорить я умею». «Что же, тогда, видимо, надо заниматься этим почаще», — тихо предлагаю я, «раз уж я хочу разговорить тебя». Я соскальзываю с кровати на пол, беру его в рот, и его вкус захватывает все мои органы чувств. Просто потрясающе. Я в восторге от издаваемых им звуков. Каждый из них — музыка для моих ушей. Иногда он матерится, иногда шипит, иногда стонет, а в какой-то момент называет меня хорошей девочкой. До этого дня я и не подозревала, что у меня есть подобное пристрастие. Я поднимаю взгляд и начинаю сосать глубже. Он не сводит с меня глаз. «Я хочу тебя трахнуть. Ты позволишь трахнуть тебя, Джиджи?» Я только поскуливаю в ответ. Моя киска, распухшая, стонущая от желания, пульсирует. «Пожалуйста». Он вздергивает меня на ноги и подводит обратно к кровати. Его тело теплое, могучее, и он так аккуратно опускается, оказавшись сверху. Мы целуемся, и я чувствую, как он тянется к ящику тумбочки, и вдруг замирает. «О, чёрт! Не знаю, есть ли у меня презервативы?» Он переводит взгляд на меня. «Можно мне воспользоваться одним из 500 твоих?» «Отвали!» — я начинаю смеяться. Он ухмыляется. «У тебя, правда, нет презерватива?» «Есть, конечно. Просто хотел обратить внимание на твою привычку покупать их пачками. Я же сказал, это не...» Он заглушает меня поцелуем. Потом хватает презерватив. У него обычная, нормального размера упаковка. Раскатывает его и направляет член между моих ног. Когда головка касается моего входа, я ахую. «Ты в порядке?» — хрипло спрашивает он. «Да, просто давненько этим не занималась. Я буду нежен», — уверяет он, хотя голос у него в этот момент далек от нежности, таким только камни перемалывать. От его тела исходит такая сила, а он все равно остается верен данному слову. Он так мягко входит в меня, что я начинаю потеть от предвкушения. «Господи», — сдавленно произносит он, — «ты просто потрясающая». Очень медленно он толкается глубже, дюйм за дюймом, пока не входит в меня полностью. Его размеры обескураживают. Кажется, никогда в жизни я не чувствовала себя такой наполненной. Я чувствую, как он контролирует себя, с какой заботой двигается во мне, старается не сделать больно, чувствую, как дрожат его плечи. Я провожу ногтями по мускулистому торсу. «Почти уверена, что мне обещали лучший секс в моей жизни», напоминаю я, и он сдавленно смеется, а потом шепчет мне на ушко. «Для тебя все, что захочешь, Жизель». Он начинает двигаться медленно, такой нерасторопный темп — истинная пытка. Он неспешно скользит внутрь и наружу, а все мои внутренние мышцы отчаянно сжимаются, желая заполучить его обратно и не выпускать. «Жадная девчонка», — снова шепчет он. «Еще какая жадная!» — бормочу я, и голос мой переходит в стон, когда он резко толкается обратно. От секса с ним захватывает дух. Это пытка и предвкушение одновременно, потому что темп сводит с ума. Ты можешь вот так кончить?» Бедра его по-прежнему двигаются, губы заняты, он изучает мою шею. Зубы впиваются в плечо, пока он мнёт мою грудь, ласкает, поигрывает тугими сосками. «Вряд ли, признаю я, надо коснуться клитора. Тогда так и сделай, и позволь мне посмотреть». Он меняет положение, встав на колени, и хотя мне не хватает жара его груди, нет ничего сексуальнее, чем открывшееся мне зрелище. Мы слились воедино, а он восторженно наблюдает за мной сверху. «Давай», — просит он, — «покажи мне». Я опускаю руку между ног, медленно потираю подушечками пальцев набухший комочек нервов, уже готовый взорваться. Он обвивает мои бедра, напрягает ноги, наблюдает, как трахает меня, наблюдает, как я касаюсь себя. «Ты так кончаешь, когда ты одна?» Я киваю. «Только клитор, без пальцев?» «Обычно без. А что, если я как-нибудь приду и помогу тебе? Буду трахать пальцами, пока ты потираешь свой клитор. А что насчет «дышать становится тяжело»? Почему не член?» «И до него дойдет. Я дам тебе все, что захочешь. То, что нравится, все твое. Мне нравится такой райдер», — заявляю я, сбиваясь на стон, когда он подается вперед. «Райдер, который так говорит, и слова мне нравятся». Слабо улыбаясь, он начинает вбиваться снова и снова и с каждым разом задевает то самое заветное местечко, подводя меня все ближе к краю. Благодаря нашему положению мы оба видим, как его член то полностью исчезает во мне, то скользит наружу. «Ты так хорошо принимаешь меня», — одобрительно шепчет он. Внутри меня рождается острое, невыносимое чувство. Я приподнимаю бедра, пытаясь потереться о него. «Если так и будешь продолжать, я кончу», — предупреждает он. Я только улыбаюсь в ответ. «Это угроза?» Он склоняется вперед, полностью накрыв меня своим телом, и бедра его начинают работать в лихорадочном темпе. Угол при этом меняется, и меня окатывает блаженство. При каждом толчке он задевает животом мой клитор, а его член входит все глубже, и я чувствую приближение оргазма, чувствую, как все тело пронзает искра. «О, Господи, Райдер, не останавливайся!» — умоляю я, впиваясь ногтями ему в спину и содрогаясь в оргазме. Он почти не отстает от меня, хрипло стонет мне в шею. Толчки становятся все более беспорядочными, и он, дрожа, кончает. Почти уверена, у меня только что был лучший секс за всю жизнь.